Внимательно прислушиваясь, она стала медленно продвигаться вперед, пока не очутилась прямо над собеседниками. Тогда она вытянулась во весь рост в металлическом желобе и вывесила голову, чтобы лучше слышать. Там слышалось звяканье вилок и стекла о стекло, когда что-то наливали. Значит, разговаривали за обедом. Голосов ей показалось было 4, включая голос миссис Колтер. Остальные 3 были мужчины. Разговаривали, судя по всему, о сбежавших Деймонах. «Кто отвечает за порядок в этой секции?» Донесся мягкий музыкальный голос миссис Колтер. «Стажер Маккей!» — произнес один из мужчин. «Но там имеются автоматические механизмы для предотвращения такого рода случаев». «Они не сработали», — сказала она. «Осмелюсь возразить, миссис Колтер, сработали». «Кей, Маккей уверяет нас, что запер все клетки перед тем, как покинул здание в 11:00. Наружная дверь в любом случае не могла быть открыта, потому что он входил и выходил через внутреннюю дверь, как обычно. Имеется код, который надо ввести в ординатор, управляющий замками, и в его памяти зафиксировано, что код был использован. Если этого не сделать, срабатывает сигнализация». «Но сигнализация не сработала», — сказала она. «Сработала. К сожалению, сигнал раздался во время пожарного учения, когда все были на улице». «Но когда вы вернулись в помещение?» «К сожалению, обе сигнализации заведены в один контур. Это изъян схемы, и его следует исправить. Получается так, что после пожарной тревоги, когда отключается пожарный звонок, лабораторный звонок отключается тоже. Но даже это было бы отмечено, поскольку после всякого нарушения нормального режима проводится проверка. Однако в это время неожиданно прибыли вы, миссис Колтер, и, если помните, вы потребовали немедленной встречи с сотрудниками лаборатории в вашей комнате. В результате они вернулись в лабораторию не сразу». «Понимаю», — холодно произнесла миссис Колтер. «В таком случае Деймонов выпустили во время пожарного учения. Следовательно, под подозрением находятся все взрослые станции. Вы об этом подумали?» «А вы не думаете, что это мог сделать ребенок?» — сказал кто-то еще. Миссис Колтер молчала, и он продолжал. «Перед каждым взрослым стояла конкретная задача. Каждая задача требовала их полного внимания, и каждая задача была выполнена. Исключено, что дверь мог открыть кто-то из сотрудников. Никто. Значит, либо кто-то посторонний явился специально, чтобы это сделать, либо кто-то из детей сумел пробраться туда, открыть дверь и клетки и вернуться на площадку перед главным зданием». «И как вы намерены это расследовать?» — сказала она. — «Впрочем, нет, не объясняйте. Поймите, пожалуйста, доктор Купер, в моей критике нет злого умысла. Мы должны быть предельно осторожны. Включить обе системы сигнализации в один контур — чудовищная халатность. Это надо исправить немедленно, а не стоило бы привлечь командира тартарской охраны к нашему расследованию. Я отнюдь на этом не настаиваю. Кстати, а где находились тартары во время пожарного учения? Полагаю, вы об этом подумали?» «Да, подумали», — устало произнес мужчина. «Все охранники были на постах, все до единого. Там ведется тщательная запись». «Не сомневаюсь, что вы делаете все, что от вас зависит», — сказала она. — «Ну что ж, весьма прискорбно. Но пока что довольна об этом. Расскажите мне о новом сепараторе». У Лиры мороз пробежал по коже. Ясно было, о чем идет речь. «О!» — с облегчением сказал доктор, обрадованный переменой темы. «Это большой шаг вперед. С первой моделью всякий раз не исключена была возможность шока у пациента. Но теперь мы очень продвинулись». «Скреллинги делали это вручную и лучше нас», — сказал мужчина, до сих пор молчавший. «Многовековая практика», — сказал другой. «Но первое время единственным вариантом был просто отрыв», — сказал тот, кто говорил больше всех, «при том, что это угнетающе действовало на взрослых операторов. Если помните, нам пришлось уволить довольно много людей ввиду их стрессового состояния. Первым крупным достижением было использование межштатского антарного скальпеля под анестезией. Мы сумели снизить смертность от операционного шока до 5%, даже меньше». «А новый инструмент?» — спросила миссис Колтер. Лира дрожала. В ушах у нее стучала кровь, а Пантелеймон Горностай прижался к ее боку и зашептал. — «Тихо, Лира! Они этого не сделают! Мы им не позволим!» «Да, на новый метод нас натолкнуло любопытное открытие самого лорда Азриэла. Он обнаружил, что сплав марганца с титаном обладает свойством изолировать тело от Дэймона. Кстати, что случилось с лордом Азриэлом?» «Вы, вероятно, не слышали», — сказала миссис Колтер. «Лорду Азриэлу вынесен условный смертный приговор. Он был выслан на Свальбард на том условии, что полностью откажется от философских исследований. К сожалению, ему удалось раздобыть книги и материалы, и он довел свои еретические исследования до такой стадии, когда оставлять его в живых просто опасно. Во всяком случае, дисциплинарный суд консистории приступил к обсуждению вопроса о смертном приговоре. И, по всей вероятности, он будет исполнен. Так что ваш новый инструмент, доктор? Как он действует?» «А, да, смертный приговор, вы говорите? Боже милостливый! Извините! Новый инструмент. Мы изучаем, что происходит при сепарации. Когда пациент находится в сознании, и тут, конечно, нельзя обойтись без межштатского процесса. Поэтому мы разработали, можно сказать, своего рода гильотину. Лезвие, сделанное из титана марганцевого сплава. И ребенок помещается в бокс, маленькую кабину, из того же сплава в виде сетки, а Дэймон в такой же соседний бокс. Пока они рядом, связь, конечно, сохраняется. Затем между ними вводится лезвие, мгновенно разрезающее связь. После этого они отдельные существа. «Я хочу это увидеть», — сказала она. «Надеюсь, скоро. Но сейчас я устала. Пожалуй, пойду спать. Завтра я хочу видеть всех детей. Мы выясним, кто открыл дверь». Послышался звук отодвигаемых стульев. Обмен любезностями. Открылась и закрылась дверь. Затем Лира услышала, что оставшиеся вернулись на свои места и продолжают разговаривать, но уже тише. «Чем занят лорд Азриэл?» «По-моему, у него совершенно иное представление о природе пыли. Все дело в этом, понимаете? Оно совершенно еретическое. И дисциплинарный суд консистории не может допустить никакой интерпретации, кроме утвержденной. К тому же он хочет экспериментировать. Экспериментировать? С пылью? Не так громко. Думаете, она подаст неблагоприятный рапорт? Нет, нет. По-моему, мы провели разговор отлично. Меня беспокоит ее отношение... Хотите сказать, не философское? Вот именно. Личный интерес. Мне неприятно употреблять это слово, но отношение почти вампирское. Ну, это уже чересчур. Но вы же помните, первые опыты она с такой жадностью наблюдала, как их разрывают. Лира не сдержалась. У нее вырвался тихий крик. Она напряглась, задрожала, и нога ее задела стойку. Что это? На потолке. Быстро! Звук отброшенных стульев, топот ног, звон посуды на передвигаемом столе. Лира поползла обратно, но в желобе было тесно, и не успела она проползти несколько метров, как потолочная панель рядом с ней откинулась, и на ее изумленно уставился мужчина. Он был так близко, что она могла разглядеть каждый волос в его усах. Доктор был ошарашен не меньше ее, но пространства у него было больше. Он сумел просунуть руку и схватить ее за плечо. «Ребенок! Не отпускайте!» Лира вонзила зубы в крупную веснушчатую кисть. Он вскрикнул, но не отпустил ее, хотя рука была прокушена до крови. Пантелеймон рычал и шипел, но тщетно. Мужчина был гораздо сильнее ее. Он тянул и тянул, и в конце концов ее другая рука, отчаянно цеплявшаяся за стойку, разжалась. И сама она наполовину свесилась в комнату. Но она не проронила ни звука. Зацепившись ногами за острый край металла и повиснув вниз головой, она боролась с ним, царапалась, кусалась, яростно плевалась, била кулаками. Мужчины пыхтели и кряхтели от напряжения и боли, но не переставали тащить. Внезапно силы покинули ее. Словно чужая рука влезла ей в самое нутро и вырвала оттуда что-то животворное, бесценное. Она ослабла, обмякла, у нее кружилась голова, ее тошнило. Один из мужчин держал Пантелеймона. Он схватил Дэймона Лиры своими руками, и бедный Пантелеймон трясся, обезумев от ужаса и отвращения. Он был диким котом, и его мех то тускнел от слабости, то искрился от тревоги. Он весь выгнулся в сторону Лиры, а она тянула к нему руки. Оба затихли. Их одолели. Она чувствовала эти руки. Это было табу. Немыслимо. Неправильно. «Она там одна?» Мужчина заглянул на чердак. «Кажется, одна. Кто она?» «Новый ребенок. Которую охотники-самоеды?» «Да». «Вы не думаете, что она Дэймонов?» «Вполне может быть. Но не сама же. Надо ли сказать?» «Думаю, в таком случае история разрешится. А?» «Согласен. Лучше, если она не узнает. Но что же нам делать? Ее нельзя отпустить обратно к детям». «Невозможно. Но, по-моему, нам остается только одно. Сейчас?» «Непременно. До утра оставлять нельзя. Она хочет присутствовать». «Сделаем это сами. Не надо никого привлекать». Тот, кто оказался главным, он не держал ни Лиру, ни Пантелеймона. постучал себя по зубам ногтем большого пальца. Глаза его не оставались в покое ни на секунду. Они беспрерывно бегали. Наконец он кивнул. «Сейчас. Сделаем сейчас», — сказал он. «Иначе она заговорит. Шок, по крайней мере, от этого гарантирует. Она не будет помнить, кто она, что видела, что слышала. Давайте!» Лира не могла говорить. Она едва дышала. Ее понесли через всю станцию, по белым пустынным коридорам, мимо комнат, откуда доносилось гудение каких-то мощных устройств, мимо спален, где спали дети, а рядом на подушках спали их Дэймоны и видели те же сны. Ни на секунду она не спускала глаз с Пантелеймона, он тянулся к ней и смотрел ей в глаза. Потом с помощью большого колеса отперли дверь. Шипение воздуха, ярко освещенная комната вся в ослепительно белой плитке и нержавеющей стали. Страх ее был почти физической болью. Он стал физической болью, когда ее и Пантелеймона подтащили к большой серебристой клетке с висящим над ней большим серебристым лезвием, которое навеки отделит их друг от друга. Голос вернулся к ней наконец, и она закричала. Крик отразился от сверкающих поверхностей, но тяжелая дверь с шипением затворилась. Лира могла кричать до скончания века, и ни один звук не проник бы наружу. Но Пантелеймон был здесь. Он вывернулся из ненавистных рук. Он был львом, орлом. Он драл их когтями, свирепо бил крыльями, а потом был волком, медведем, хорьком бросался на них, рычал, когтил, преображался с неуловимой быстротой и все время прыгал, летал, метался из угла в угол, все время ускользая от неловких рук, хватающих воздух. Но и у тех, конечно, были Дэймоны, так что борьба была не двое на трое, а двое против шести. Барсук, сова и бабуин тоже усердно гонялись за Пантелеймоном, и Лира кричала им. — Почему? Почему вы так делаете? Помогите нам! Вы не должны им помогать! Она стала кусаться и брыкаться еще яростней, так что державший ее человек охнул и на мгновение разжал руки, и Пантелеймон молнией подскочил к ней. Она исступленно прижала его к груди, а он впился кошачьими когтями в ее тело, и боль эта была сладкой. — Ни за что! Ни за что! Ни за что! — закричала она и отступила к стене, приготовясь защищать его до последней капли крови. Но они снова накинулись на нее, трое взрослых грубых мужчин, а она была всего лишь ребенком, испуганным и потрясенным. Они оторвали от нее Пантелеймона, бросили ее в клетку с одной стороны, а его затолкали с другой. Их разделяла сетка, но он все еще был частью Лиры, и они были еще одно. Еще несколько секунд он будет ее душой. Сквозь пыхтение мужчин, сквозь свои рыдания, сквозь тонкий пронзительный вой своего Дэймона, Лира расслышала жужжание и увидела, что один из них, у него шла кровь из носа, трогает выключатель на пульте. Двое других подняли головы, и она тоже посмотрела наверх. Большое серебристое лезвие, блестевшее над ярким светом, медленно поднималось. Последний миг ее сознательной жизни должен был стать и самым плохим. «Что здесь происходит?» Чистый музыкальный голос. Ее голос. Все замерло. «Что вы делаете? И кто этот ребенок?» Она не договорила слово «ребенок», потому что узнала Лиру. Сквозь слезы Лира увидела, как она неверной походкой подошла к скамье и ухватилась за нее. Ее красивое, всегда спокойное лицо вмиг осунулось, и на нем был написан ужас. — Лира! — прошептала она. Золотая обезьяна стрелой кинулась к клетке и вытащила Пантелеймона. Лира вывалилась сама. Пантелеймон вывернулся из лап спасительницы и заковылял к Лире. — Ни за что! Ни за что! — прошептала она в его мех, прижимая стучащее сердце Дэймона к своему. Дрожа, они прильнули друг к другу, как жертвы кораблекрушения, выброшенные на необитаемый берег. Она смутно слышала разговор миссис Колтер с мужчинами, но даже тона ее она не могла понять. А потом они покинули ненавистную комнату, и миссис Колтер не то несла, не то вела ее по коридору, а потом была дверь, спальня, запах духов, мягкий свет. Миссис Колтер бережно уложила ее на кровать. Лира так сильно прижимала к себе Пантелеймона, что рука дрожала от напряжения. Мягкая ладонь погладила ее по волосам. — Родная моя! — произнес нежный голос. — Как ты здесь очутилась?